вчера. В Млечном Пути все было как прежде. Несколько человек за столиками спокойно пили кофе. Царила приятная атмосфера. Где-то в углу сидел Четель. Судя по закрытым глазам, он либо спал, либо во что-то играл в Нижнем мире. Юрген, как и всегда, наводил порядок, время от времени поглядывая в окно на какую-то рыжеволосую девушку. Вот только Эйр не пела. Зазвенел колокольчик. Когда Лана перешагнула через порог заведения, никто не встретил ее теплыми словами. Даже сухого «привет» не прозвучало. Это было странно. И тогда девушка сама попыталась обратиться к Четелю и Эйр. Но они лишь находили оправдание для своего молчаливого поведения. И только Юрген прямо сказал. «Юрген думает, Лана была не права. Мне ничего не оставалось, как просто уйти». Атмосфера в кафе вдруг стала слишком холодной. Возможно, Эйр плюнула бы мне в кофе. Останься я там. Не знаю. Но все они смотрели на меня, как на врага, а не героя, спасшего город. Было неприятно и больно. Однако в Млечный Путь я поехала не за кофе и хорошим настроением. Уходя, Лана заметила хоумбота, с которым успела познакомиться в доме покойной Нисы Уэй. Н7 уже приступил к своим обязанностям, что совсем не нравилось Юргену. Звание работника месяца удалялось от него все дальше. Девушка улыбнулась, но лишь на миг. «Я как Моисей из той библейской истории. Люди расходятся передо мной, как воды Красного моря», — подумала она. Стоило детективу оказаться возле колеса телеги, как мысленный тезис в очередной раз нашел подтверждение. Хоть она и не была знакома с девушкой, которая ошивалась возле автомастерской, но та, увидев Лану, куда-то сразу умчалась на своем электрокаре. И только Руфус никуда не спешил. Он, как и прежде, сидел перед входом в ангар и смотрел что-то в сети. Лана подошла к нему. «Мистер Дан, могу я задать вам несколько вопросов?» — спросила она. Старик внимательно посмотрел на девушку, а потом сделал глоток пива из банки. «Похоже, больше никто не хочет отвечать на твои вопросы, девочка», — сказал он. «Похоже, но я не совсем понимаю, почему». «Разве не ясно? Ты нагрубила Бобу. Этого делать нельзя». «Что? Вы же говорили, что он умер. Я... «Неважно. Послушайте, я не знаю, кем вам приходится Квинт, но по основной версии он главный подозреваемый. Мы собираем доказательства и ищем его сообщников». Старик так рассмеялся, что пролил на себя пиво. «Я сказала что-то смешное?» — удивила Слана. «Да, девочка», — произнес Руфус. «Вы можете рассказать мне что-нибудь о Квинте? Или, как остальные, будете молчать?» «Могу, но боюсь, ты запутаешься», — улыбнулся старик. «Я детектив, мое дело распутывать запутанное». Девушка ухмыльнулась в ответ. «Тогда слушай внимательно, это долгая история». «Спасибо». «Майлз Уэй — непростой парень с тяжелым характером и трудным детством. Хотя у кого она легкая в Корпорисе? Я никогда не смогу понять его мотивы и желания до конца. Но могу сказать точно, что если он что-то задумал, то будет стремиться сделать это, несмотря ни на что. Я это понял еще в день нашей встречи 11 лет назад, когда увидел в его глазах бесконечный источник решимости». «Пожалуй, именно поэтому я не послал его нахер. А уж поверь, он заслуживал». Дождь барабанил по крыше ангара, выстукивая немузыкальные паттерны. Пока Руфус Дан умиротворенно лежал на кушетке. Он курил сигарету и пил пиво. На улице было темно, прожекторы освещали лишь площадку перед ангаром. Старик ждал ночных гостей. К нему частенько приезжали в это время суток, чтобы сбыть украденные электрокары или запчасти, снятые с них. «Мечтай! Мечтай, пока твоя мечта не сбудется!» Старый рок-н-ролл доносился из покрытого пылью винилового проигрывателя. Песня американской рок-группы Aerosmith «Dream On». В этом было что-то теплое. По крайней мере, Руфус наслаждался каждой мелодией, пока смотрел в темноту на дороге. Вдруг кто-то появился на горизонте. Сначала было трудно разглядеть фигуру, но она все приближалась и приближалась, пока не стало ясно, что это человек. Он остановился. Это был худощавый подросток с повязанным вокруг шеи белым шарфом, чьи красная рубашка и потрепанные джинсы вымокли задолго до того, как он пришел сюда. Руфус прищурился и оценил взглядом незнакомца. На вид ему было лет 16. «Что надо, пацан?» — громко спросил он. «Старик, ты здесь главный?» Несмотря на заметную дрожь и подкашивающиеся ноги, в серых глазах юноши читалась решимость. Он не выглядел жалко. «Какой дерзкий! Тебе домой не пора, пацан?» — ответил Руфус и выпил пиво. «А то мама отшлепает тебя под тощей задницы». «Моя мать мертва!» — незнакомец усмехнулся. «Так ты здесь главный или есть кто-то менее дряхлый?» Руфус растерялся. Из его рта даже выпала сигарета. «Вот черт!» — подумал он. «Чуть не сжег себя, как Боб неделю назад. Ну я, тебе-то что? Теперь я работаю у тебя!» От смеха старик пролил на себя пиво. С ним такое случалось часто. «Ха-ха-ха! Ты смешной!» — сказал он. «Только я не ищу помощника, тем более такого мокрого и прыщавого, как ты, сопляк!» «Ищешь, старик, просто ты еще не знаешь об этом!» «Проваливай домой, водоплавающее!» «Я не могу!» «Это еще почему?» «У меня нет дома!» На несколько секунд возникла неудобная пауза. Руфус уставился на незнакомца. Похоже, он не собирался никуда уходить. Эти серые глаза говорили «все или ничего». «Наверное, и отца у тебя тоже нет», — с грустью произнес старик. «Никогда не видел этого гнилого ублюдка», — подросток пожал плечами. «Знаешь ли, у меня здесь не приют для бездомных». «А я не прошу жалеть меня». «Назови мне причину, по которой мне не следует послать тебя нахер». «Ответ здесь!» — незнакомец указал большим пальцем себе за спину. «Тебе придется выползти из своей норки на дорогу, старик!» «Ладно, но пеняй на себя, и укрёт безъядерный!» Руфус нехотя поднялся с кушетки и вышел на улицу. На дороге стояла разбитая Tesla Roadster, от кузова которой тянулся буксировочный трос. Не было похоже, что автомобиль на ходу. Банка пива выпала у Руфуса из рук и звонко ударилась об асфальт. «Святые пистолеты и розы! Мать моя, Мотли Крю!» У старика отвисла челюсть. «И откуда ты ее тащил?» «Пустошь!» — ответил юноша. Глаза Руфуса еще больше расширились. «Это же срань как далеко!» — сказал он. «Да, старик, не близко. Там можно найти много разных запчастей». «Ну что ж, убедил. Как тебя зовут, пацан?» «Майлз, Майлз Уэй». «А я Руфус Дан. Но можешь звать меня просто Невероятный. Давай загоним эту красавицу в ангар». Не успел Руфус сказать, как юноша двинулся в сторону автомобиля. Его шаги были медленными, и каждый новый, казалось, может стать последним. Подросток так и не дошел до машины. Он рухнул на асфальт лицом вниз и разбил себе нос. Руфус бросил окурок в пепельницу и сразу же достал новую сигарету. Словно если бы он перестал курить, то история бы остановилась. «Я посмотрел на его исхудавшее тельце, и что-то во мне... Не знаю, это не жалость, но я поднял его и отнес в ангар. Он долго не приходил в себя. Прошло несколько часов, и пацан все-таки открыл глаза». «Кажется, он что-то забыл или кого-то. Если бы ты только видела, как он умчался из ангара, как Боб на дебютном концерте нашей рок-группы Old Stray Dogs, когда его задница загорелась от пиротехники. Я не знаю, где Майлз жил все это время, но в ту же ночь он вернулся уже не один. А вот только пацан пошел не ко мне, а в Млечный Путь». Двое незнакомцев стояли в дверях кафе, когда Эйр неторопливо вытирала барную стойку от грязи. В заведении больше никого не было. Подростки быстро прошли к одному из столиков и сели. Хозяйка кафе бросила на них взгляд, и ей стало немного грустно от вида этих детей. «Не бойся, сестренка, теперь все будет хорошо», — сказал Майлз, и тогда на безнадежно уставшем лице девочки засияла улыбка. Несколько минут спустя юноша подошел к Эйр и попросил немного еды в долг. «Так не пойдет, милый. Если я начну раздавать еду нуждающимся, то нуждающийся стану уже я», — сказала она. «А этот мир не так уж любит возвращать добро». «Послушай, я заплачу, только позже», — ответил Майлз. «Как думаешь, сколько раз мне говорили то же самое на этой неделе? Я не могу так, извини». «Но у нас нет денег», — отчаянно проговорил подросток. «Мне жаль», — ответила Эйр. «Черт!» — выругался Майлз себе под нос, а затем прикусил губу, раздумывая о том, что же делать. Наступила тишина. В действительности за окном стучал дождь, а в помещении двое незваных гостей хлюпали носами. И все же наступила тишина. А потом зазвенел колокольчик. Кто-то вошел. «Эй, пацан!» — сказал Руфус. «Твой аванс за работу!» И в один миг старик перечислил Майлзу несколько тысяч викоинов. «Вы подтверждаете передачу информации?» — спросила Вики. «Подтверждаю», — дал согласие юноша. Руфус посмотрел на девочку и улыбнулся. «Угости чем-нибудь свою подружку», — сказал он. «Она моя сестра», — ответил Майлз. «Я Ниса», — проговорила девочка и протянула правую руку, чтобы поздороваться. Из-под рукава бежевого полувера показался пластиковый протез. «Давно не видел таких старых образцов», — подумал Руфус. «Непрактичнее металлического крюка». Старик пожал руку девочке, а потом занял место возле стойки и заказал кружку пива. Он не стал делать подачу к Квинту, просто заплатил за металлолом, что мальчик притащил в ангар. «Хватит с тебя унижений», — подумал Руфус. Позже Майлз и Ниса увидели перед собой две пасты. По их лицам можно было понять, что им трудно в это поверить. Когда у тебя ничего нет, даже тарелка макарон превращается в маленькое чудо. Подростки выглядели счастливыми, но, кажется, совсем не из-за еды. Возможно, дело было в том, что они наконец-то пришли туда, откуда их не прогнали. Майлз рассказывал Нисе, что у них все наладится, успокаивал ее, вселял надежду и оптимизм. Он говорил с ней иначе, чем с Эйр и Руфусом. В его речи не было дерзости и неуважения. Ниса молча ела и слушала. Не то чтобы девочка была стеснительной, но когда каждый день борешься за жизнь, а твои ноги еле держат тебя, то о разговорах думаешь все меньше. Когда подростки доели, Ниса спросила брата. «Квинт, мы ведь сможем уехать в Сомнию однажды?» Майлз улыбнулся и потрепал сестру по голове. «Конечно, сестренка! Обязательно уедем!» «Он, конечно же, врал!» — сказал Руфус и потянулся рукой, чтобы вытащить виниловую пластинку из проигрывателя. «Но кто я такой, чтобы осуждать его? В конце концов, Майлз стал автомехаником, как я, но не таким хорошим. Кто ж меня переплюнет? А его сестра начала подрабатывать в кафе. Эйр не давала ей поблажек. Наверное, потому что сама пережила немало. Она совершенно игнорировала этот бесполезный протез, что заменял Нисе локоть и кисть. Но девочка и не просила привилегий. Этим детишкам нужны были викоины. Они не тратили ничего впустую, откладывали. После работы Ниса проводила много времени в сети, изучая науку. Я бы хотел сказать, что Майлз сделал то же самое, но нет». Он оценил свои возможности и понял, что трудом ему удастся заработать больше, чем сидя за учебниками. Старик сделал паузу, чтобы отпить пиво, а потом спросил. «Хочешь знать, откуда взялось прозвище Квинт? Вижу, что хочешь». Прошел месяц с того дождливого вечера, когда Руфус Данн встретил Майлза Уэя. Первые дни их совместной работы были непростыми, но постепенно они подружились. В свободное время новоиспеченные коллеги занимались починкой той самой Tesla Roadster. Это стало их хобби. «Жаль, что ты снял с нее все лишнее, пацан», — сказал Руфус, крепя боковое зеркало к автомобилю. «Она была тяжеленной, старик. — ответил Майлз. «Или в палеозойскую эру не преподавали физику?» «Вот же сучонок!» — возмутился старик. «Однажды я тебя накостыляю, помяни мое слово!» — продолжил он и слегка улыбнулся. «К тому же, будь она целая, то чем бы ты сейчас занимался?» — спросил юноша. «Небось, пиво глушил бы весь день вместе с Бобом!» «Мое тело, мое дело, пацан! И Боба, не приплетай в свои грязные инсинуации!» «Лучше подай шуруповерт!» Руфусу нравилось проводить время с юношей, учить его, наставлять, а иногда и самому учиться и узнавать для себя что-то новое. Старик передал инструмент и сказал: «Квин, слушай!» «Не зови меня так!» — прервал его Майлз. «Почему?» Руфус непонимающе посмотрел на подростка в ожидании вразумительного ответа. «Еще рано!» — пожал плечами юноша. «Рано для чего?» «Для прозвищ, старик!» «Не понимаю!» «Придержи дверь!» Руфус подошел поближе и схватился за дверь, пока Майлз подгонял ее в пазы. Наступила тишина. «Мне было 10», — вдруг сказал подросток. Руфус молчал и внимательно смотрел на своего помощника, ожидая продолжения. «Моя мать часто била Ниссу. Ну, знаешь, как это бывает в счастливых семьях. Идешь на дело украсть в магазине выпивку, а там на прилавках только коньяк, виски или водка. Все бы ничего, но мамаша-то просила скотч». Майлз установил дверь на место и начал крепить ее. «Кто-то должен расплачиваться за ошибки», — продолжил он. «Платила Нисса. Тогда ей было 8. Она мечтала стать пианисткой, когда вырастет». «Хорошая мечта», — сказал Руфус. Мальчик так спокойно рассказывал об этом, словно речь шла про обычные скучные будни. В каком-то смысле так и было. Ко многому можно привыкнуть. «У нее был медвежонок в красном плаще, ну, как у Супермена. Она всегда говорила, что он волшебный, и у него есть суперсилы. Ха, у плюшевого медведя, старик, глупо. Но Нисса считала, что он защищает ее, как настоящий герой. Только поэтому она исправлялась с побоями». «Готово!» — с энтузиазмом проговорил Майлз и захлопнул дверь Тесла. Руфус молчал. «Надо ли говорить, что это была единственная игрушка в доме? К сожалению, в один из плохих дней...» Линда Уэй стояла напротив потрескавшейся деревянной двери и пыталась вставить ключ в замок. Ничего не получалось. «Давай же, сука!» — истерично закричала она. «Входи в эту сраную щель!» Женщина рассмеялась и отбросила рукой прядь светлых волос с лица. Она посмотрела на ключ и сказала: «Ты как мой бывший, не можешь попасть в нужную дырку!» После нескольких попыток женщина сдалась и начала колотить руками по двери, словно ее заперли. «Нисса!» — крикнула она. «Открой дверь сейчас же, маленькая тварь!» Через 2 минуты дверь все-таки открылась. На пороге стояла светловолосая девочка в пижаме, напоминавшей Тоттера. «Тоттера» — титульный персонаж аниме-фильма «Мой сосед Тоттера». Она крепко обнимала белого медвежонка в красном плаще и что-то шептала себе под нос. Линда перешагнула через порог квартиры. Ее сапоги с длинным каблуком зловеще цокнули, а потом она толкнула свою дочь ногой в грудь. Та попятилась и упала на грязный паркет. Нисса не плакала. К боли можно привыкнуть, когда она систематическая. «Привет, мамочка», — осторожно сказала девочка, поднявшись на ноги. «Кто тебе разрешил подниматься, сучка?» — возмутилась женщина. Ответа не последовало. «Кто тебе разрешил, я спрашиваю?» Нисса еще сильнее прижалась к медвежонку и уткнулась в него лицом. В паре метров от нее в дверном проеме по правую стену появился мальчик в дырявой белой футболке и потертых шортах с заплатками. Похоже, он только проснулся, но от увиденного его серые глаза тут же наполнились страхом. Майл знал, если он выйдет из комнаты, то сестре достанется еще больше. Он мог только смотреть, что будет дальше, и надеяться, что у матери был хороший день. «Прости, мамочка», — ответила Нисса. «На меня смотри», — раздраженно сказала ее мать. «Да, мамочка», — девочка подняла взгляд. «Почему ты так долго не открывала дверь?» Тишина. Линда заулыбалась. Она была плохой актрисой, но всегда верила, что причиной краха ее карьеры стало не это. «Ты же знаешь, что за ошибки всегда кто-то должен расплачиваться!» — спокойно произнесла женщина. «А если бы меня там изнасиловали? Или хуже того, убили на пороге собственного дома? Что бы ты сейчас делала?» Тишина. «Я не хочу, но мне придется тебя наказать, милая». Линда широко улыбнулась и оценивающе посмотрела на дочь, пытаясь придумать наказание. «Жизнь — это не только сладкое. Иногда приходится принять горькую пилюлю, чтобы излечиться». Беспомощность сводила Майлза с ума. Его трясло от наблюдаемой сцены, но сказать что-то вслух он боялся больше всего на свете. Линда задумалась, но уже через секунду ее взгляд нашел цель. Она сделала два шага по направлению к Ниссе, ухватилась обеими руками за медвежонка и потянула его изо всех сил к себе, но девочка крепко вцепилась в игрушку и не отпускала. Это лишь сильнее вывело женщину из себя. Ее челюсть аж заскрипела от злости. В ответ на неповиновение она сильно ударила коленом по локтю девочки. Ее вытянутая правая рука неестественно выгнулась. Послышался хруст, а затем и крик. Но кричала не Ниса. Линда истерично засмеялась, когда игрушка оказалась у нее. Ниса же вновь шлепнулась на пол. Ее голубые глаза стали шире, а дыхание участилось от невыносимой боли, пронизывающей руку. Женщина ухмыльнулась, подняла медвежонка на уровень груди и резким движением оторвала ему голову, а потом бросила игрушку на пол. «Нет, нет, нет!» В глазах девочки стоял ужас. Медвежонка еще можно было починить, но Линда решила, что нужно проучить дочь. Она присела на корточки, достала из кармана штанов зажигалку и черкнула пальцем по ней. Загорелся огонек. «Я знаю, почему ты так долго открывала дверь, маленькая тварь!» произнесла женщина низким пугающим голосом, а затем медленно поднесла зажигалку к остаткам медвежонка. «Ты играла с этим сраным медведем!» закричала она так, что слюни полетели из ее рта. Пламя начало быстро распространяться по пушистому тельцу медвежонка, пока он не превратился в плюшевый факел. Линда нащупала в кармане пачку сигарет, вытащила одну и прикурила от маленького костра в прихожей. Ниса не могла просто стоять и смотреть. Эта игрушка была дорога ей. Она неуклюже побежала в сторону матери и уже начала тянуться левой рукой в огонь. Как женщина схватила за небольшую доску, стоявшую возле обуви, и ударила дочь по лицу. Девочка отлетела назад и третий раз за последние 5 минут свалилась на пол. Из раны на ее голове потекла кровь. Сознание помутнело. «Осторожно, милая, обожжешься!» сказала Линда, шагая к дочери, чтобы продолжить воспитательную работу, как она часто называла систематические избиения. В глазах женщины читалась ярость, какой Майлз не видел еще никогда. Он понимал, что сегодня может случиться неповторимое, но до последнего отказывался в это верить. «Нет, нет, нет, не надо, остановись, мама, не надо!» Думал мальчик, а сам застыл, как статуя в ожидании, что кто-то ворвется и все исправит. Но никто не пришел. Когда Линда подошла к Ниссе и замахнула с доской еще раз, Майлз наконец-то осознал, что этот удар может стать последним для его сестры. Он мгновенно вышел из ступора, пробежал по коридору и прикрыл своей спиной тело девочки. Женщина еще больше разозлилась от такой дерзости. «Ах ты, тварь!» — крикнула она и со всей силы ударила доской по телу сына. Но ей этого было мало. «Уйди немедленно!» «Удар!» «Пошел нахер, сопляк!» «Удар!» «Слезь с нее, маленький ублюдок!» «Удар!» «Убирайся, или я убью ее!» «Удар!» «Сгинь, Майлз, сейчас же!» «Удар!» «Удар!» «Удар!» И снова. Белая футболка Майлза окрасилась в красный цвет, став совсем липкой. Он молча принимал удары и смотрел своей сестре прямо в глаза. В какой-то момент мальчик перестал слышать звук. Казалось, мир поплыл. Его очертания начали сливаться, сознание помутнело. И все же Майлз держался как мог. Он знал, что если даст слабину, то больше не увидит свою сестренку. «Что это за музыка?» — подумал мальчик, обратив внимание на грустное сплетение нот, проникшее в его тело. «Так вот как ты звучишь, симфония!» Майлз смотрел на сестру и одними лишь губами говорил: «Все будет хорошо». В эту чушь он не верил, но уже был готов отдать свою жизнь, лишь бы что-то изменилось после всех этих лет молчаливого бездействия. Когда в уголках глаз мальчика появились слезы, что-то хрустнуло. Доска разлетелась надвое. Ниса посмотрела на брата замутненным взглядом. Его изорванная футболка была вся в крови. Могло показаться, что это плащ героя, который только что победил монстра. «Ты снова спас меня, Квинт», — прошептала девочка. Некоторое время Майлз молча крутил в руках шуруповерт, а потом бросил его на сиденье машины и уставился куда-то вдаль через открытые ворота. «Кажется, тогда я и вырос, старик», — сказал он. «А Квинтом звали Медвежонка». Наступила тишина. «К счастью, моя мать мертва», — спокойно проговорил Майлз. «И не говори мне, что я не могу быть этому рад». «И не подумаю», — наконец-то подал голос Руфус. «А почему ты сказал еще рано?» «Потому что я еще не стал героем. Разве не ясно?» «Ха-ха», — усмехнулся старик. «А когда станешь?» «Когда Ниса окажется в Сомнии». Подросток поднял указательный палец вверх и заплакал. Старик не видел слез мальчика и не заметил своих. «Девочка, подай другую пластинку!» Руфус указал на коробку с винилом, которая стояла в ангаре справа у стены с плакатами рок-групп «Потерянного мира». «Какую?» — спросила Лана и смахнула подступающие слезы. «Любую! Они все хорошие!» Девушка прошла в ангар, присела возле коробки и заглянула в нее. Там лежали пластинки Aerosmith, Queen, Deep Purple, Guns N' Roses и многие другие. Но внимание Ланы привлек альбом «The Freewheeling Bob Dylan», на обложке которого Боб Дилан шел по улице вместе с какой-то девушкой. Им было холодно, но сама картина, на которой была изображена двухэтажная Америка, источала тепло. Лана взяла пластинку, провела по ней ладонью, чтобы стряхнуть пыль, и отнесла ее Руфусу. «Хороший выбор», — сказал он. «Так они же все хорошие». «Вот именно». Старик поставил новую пластинку, заиграла приятная старая музыка. «Майл знал, что эта задача не из легких», — продолжил историю Руфус. «Из Карпуриса немногим удается выбраться. Город не приспособлен для получения знаний. Мы воспринимаем викоины только как деньги, не обращая внимания на то, что это может быть высшая математика, квантовая физика или нейробиология. Хуже того, мы стараемся не использовать эти знания для саморазвития, пока они у нас есть. Но Ниса была другой. Умная, сильная девочка. Она хорошо схватывала информацию, старалась учиться все время, ну, почти все время». Старик открыл новую банку пива. «Дети больше не жили на улице. Они переехали в пристройку возле кафе. Не бесплатно, конечно. В жизни всегда кто-то за что-то платит, особенно за свою доброту. За нее приходится расплачиваться вдвойне. И хорошо, если деньгами». В Млечном Пути было настолько людно, что разговоры посетителей сливались в фоновый шум. Для работников кафе предстоял тяжелый день, но Ниса не унывала. Даже наоборот, с большим энтузиазмом приносила заказы. И хоть в ее аэроинтерфейсе отмечалось, куда нужно доставить то или иное блюдо, она и без подсказок хорошо помнила, кто и что хотел. «Извините, что пришлось подождать, мистер Фрейзер», сказала девочка одному из постояльцев заведения и легонько склонила голову. Мужчина в котелке, понимающе улыбнулся. «Все в порядке, Ниса», — сказал он. Девочка поставила чашку кофе, яблочный пирог и суп мисо на стол. На ее добром лице появилась искренняя улыбка. А потом она вновь отправилась на кухню, откуда доносилось приятное пение Эйр, которая готовила очередное японское блюдо из химических заменителей. Со временем суматоха сошла на нет. Когда Ниса в очередной раз пришла на кухню, Эйр сказала: «Отдохни, Ниса». «Но, мисс Хансон, третий и пятый столики еще не обслужены», — ответила девочка. «Я сама обслужу их». «Но...» «Никаких «но». Я вижу, ты стараешься и совсем не жалеешь себя». «Я не устала». Эйр улыбнулась. «Иди в свою комнату, займись чем-нибудь. У тебя же есть хобби». «Я не знаю», — запнулась Ниса. «А в свободное время я учусь». «Так нельзя. Ты себя загонишь в могилу, если будешь только работать и учиться». «Я не умею по-другому». «Подумай, что тебе нравится». Для Нисы это был один из самых сложных вопросов, когда-либо заданных ей. Что может нравиться девочке, которая большую часть своей жизни пыталась выжить? Прошло около 5 минут. Эйр уже не ожидала услышать ответ, но Ниса считала, что игнорировать человека, который к тебе добр, нельзя. «В детстве у меня была пижама, похожая на Тотора. Это из мультфильма. Я не смотрела его, но видела несколько фрагментов. У нас не было лишних викоинов, поэтому я смотрела только трейлеры в сети. Тотора мне очень понравился. А потом на мой день рождения Квинт подарил мне пижаму, похожую на этого зверька». «Хорошая история», — сказала Эйр. «Продолжай». «День рождения — это единственный день, когда я могла что-то получить без последствий». «В смысле?» — Ниса пожала плечами. «Можешь не отвечать, если не хочешь». «Ладно, мне нравилась та пижама, а потом я узнала, что есть место, где люди надевают такие пижамы и веселятся». Эйр задумалась на секунду, а потом сказала. «Ты про Сомникон, что ли?» «Ага», — улыбнулась Ниса. «Он же в Сомни проходит». «Я читала, что корпорианцы тоже туда могут поехать, но для этого нужно победить в конкурсе костюмов, который проводится у нас в городе». «В конкурсе?» «Ну, это не совсем конкурс. Просто заявок на аккредитацию всегда так много, что жюри приходится отбирать из них только несколько. Поэтому как бы и конкурс». «Значит, ты хочешь попасть на Сомникон?» «Честно? Очень хочу, но я мечтать об этом не могу». «Теперь можешь, милая, теперь можешь». Эйр подошла к Ниссе и обняла ее. Девочка не знала, как себя вести. К ней никто раньше, кроме Квинта, не относился с добротой. Хозяйка кафе выпустила ее из объятий и сказала: «Попробуй сделать хороший костюм, и тогда сможешь попасть на Сомникон». «Но я не умею шить и мало знакома с индустрией развлечений». «В том, что ты научишься, и я не сомневаюсь. А вот к играм и фильмам тебя стоит приучить». Ниса непонимающе посмотрела на свою начальницу. «Так, с этого дня каждый вечер смотри какой-нибудь фильм или играй во что-нибудь, пока не найдешь тот самый костюм, который захочешь сделать», — сказала Эйр. «Но...» «Никаких «но». Это твоя работа, и я за нее буду платить, ясно?» Девочка улыбнулась. «Ну тогда я пошла к себе». «Беги, беги». Когда Ниса шла по коридору к своей комнате, она обратила внимание, что у Квинта открыто. Девочка заглянула к брату. В комнате был беспорядок, одежда валялась всюду. Ее было немного, но до времени, когда здесь воцарится хаос, оставалось недолго. Ниса постучала по открытой двери и сказала: «Квинт, ты бы иногда убирался в комнате, у тебя такой беспорядок». Квинт посмотрел на сестру и ухмыльнулся. «Не все такие чистили, как ты, сестренка». «И все же ты убираешься в автомастерской». «Мне за это платят. И раз уж ты напомнила, пора навестить старика, а то он без меня совсем зачахнет». «Ты всегда так неуважительно говоришь про мистера Дана». «Слова — это всего лишь форма, сестренка, а форма обманчива», — сказал Квинт и вышел из комнаты, помахав рукой. Ниса помахала в ответ и отправилась к себе, в мир порядка, разложенных по своим местам вещей и заправленной кровати с розовой подушечкой. 10 минутами позже в ангаре колесо телеги Майлз Уэй выметал грязь и пыль из помещения, а Руфус, как обычно, лежал на кушетке и наслаждался редким солнечным днем. «Старик», — внезапно сказал подросток, — «а что, если нужно сделать что-то плохое, чтобы в итоге получилось что-то хорошее?» Это был странный вопрос, даже философский. Руфус не особенно любил рассуждать на такие темы. Его мысли были забиты машинами, рок-музыкой и хорошим пивом, которого оставалось все меньше. «Это противозаконно?» — спросил он. «Нет, закона, запрещающего это, не существует». «Ты меня пугаешь, пацан!» Майлз встал рядом с Руфусом и посмотрел куда-то в небо. «Это просто вопрос. Расслабься», — сказал подросток. «Мысленный эксперимент». «Ну, если просто вопрос», — задумался Руфус, — «я бы сделал, если бы был уверен, что хорошее перевесит плохое». «Интересно, помнит ли она?» — доносилось из проигрывателя. «Много раз я молился об этом». Песня американского певца Боба Дилана «Girl from the North Country». Лана начала стучать ногой в такт, сама того не замечая. «Я не обратил внимания на этот разговор», — сказал Руфус. «Знаешь ли, у Майлза была причуда задавать странные вопросы, но, как правило, все вопросами и ограничивалось. Впрочем, тебе это известно. Пацану нужны были деньги, поэтому он вкалывал, как проклятый, брал мою машину и привозил из пустоши запчасти. Мне сперва казалось, что он вор, и ни в какой пустоши нет никаких обломков. Любопытство взяло свое. Однажды вечером мы поехали вместе за границу города». Минивэн Руфуса неспешно приближался к границе Корпориса, отмеченной белой краской. С каждым километром пути дорога становилась пустыннее, словно мир терял признаки жизни. Старик не любил гнать, да и не в его возрасте этому было учиться. Он просто наслаждался поездкой, пока из приемника доносился старый рок-н-ролл. Большую часть пути Майлз молча смотрел в окно на грустный серый пейзаж. В его голове витало много мыслей, одни понять было трудно, а другие лучше было и не знать. Проезжая возле пустоши, Руфус увидел кучу разных обломков электрокаров. Были и машины с бензиновым двигателем, но их век ушел, и ездить на таком даже в Корпорисе было незаконно. «Я думал, ты их крадешь, пацан», — честно признался Руфус. «Не недооценивай меня, старик», — ответил Майлз. «В прошлом я крал только, чтобы выжить». «Чтобы выжила она», — подросток промолчал. «Давай загрузим, что сможем унести. Я вижу там аккумуляторную батарею. Надеюсь, она еще рабочая». «А ты сможешь поднять ее, старик?» «Эй, я в твоем возрасте был бодибилдером». «Да-да, в прошлый раз ты говорил, что в моем возрасте занимался балетом». «Нет же, балетом занимался Боб, а я тягал железо. Меня называли «Красавчик Ро, стальной бицепс». Майлз засмеялся. «Ну, может, не называли, да и плевать. Вылезай из машины, сопляк, нужно работать». «Как скажешь, красавчик Ро». Тем временем Нисса сидела на кровати в своей комнате и обдумывала новое хобби. Ее мысли цеплялись за каждого увиденного киноперсонажа в интересном костюме. Она многое хотела воплотить в жизнь, но все время ее что-то останавливало. Иногда слишком сильные внешние различия с героиней того или иного фильма, иногда сама история не цепляла, а порой и характер персонажа не вызывал симпатию. Для девочки важно было не только то, чтобы понравился костюм, но и много других составляющих, которые усложняли поиск, но в то же время делали потенциальную находку действительно значимой. «Так, ладно, сегодня на очереди игры», — сказала Ниса и открыла Air Interface. «Вики, подключи меня к Нижнему миру». «Выполнено», — ответила голосовая помощница. «Приятного времяпрепровождения, мисс Уэй». После белой вспышки перед глазами девочки начали появляться очертания мира виртуальной реальности. Она стояла посреди площади большого города, где собралось много людей. Это место называлось Распутье. Здесь случайным образом появлялись игроки, которые в дальнейшем разбредались по интересующим их игровым локациям или тематическим клубам. Перед каждым таким объектом возвышались большие ворота, оформленные в соответствующем игре или клубу стиле. Клубы находились справа, а игры — слева. Ниса шла по бесконечной прямой с тысячами таких же, как она, людей, и пыталась выбрать что-то подходящее, чтобы скоротать вечер. К ней периодически приставали странные люди с не менее странными предложениями. «Не хотите приобрести нового хоумбота NX за четверть цены?» — сказал кто-то. «Нет, спасибо», — ответила девочка. А пока она шла к своей цели, таких «нет, спасибо» набралось по меньшей мере 20. В первых рядах на Распутье выстроились павильоны многопользовательских игр GTA, Battlefield, Fallout. В зависимости от популярности, врата игр перемещались ближе к точке появления игроков. До дальних павильонов можно было добраться быстрее, если заказать такси, но Ниса не хотела тратить викоины просто так. Со временем куча людей, окружавших девочку, стала горсткой, а потом и вовсе остались единицы. «Похоже, в эти игры уже почти никто не играет», — подумала Ниса. «По крайней мере, если у меня что-то не получится, то никто не будет надо мной смеяться». Она прошла еще несколько десятков метров, пока не замерла на месте. Рядом с одним из павильонов стояли странные металлические животные. Они-то и привлекли внимание девочки, а потом ее взгляд сместился выше. На горе из металлических обломков стояла рыжеволосая девушка в чудаковатом, но эффектном костюме, сочетающем в себе первобытный крой и высокие технологии. Ниса не могла оторвать взгляд. «Похоже, я нашла то, что искала», — произнесла она. Девочка прошла в павильон игры Horizon Zero Dawn, заплатила за вход 200 викоинов и оказалась в необычном мире. «Элой, значит», — сказала Ниса. «Красивое имя».